«Знаешь, я передумал его топить. Понимаю, это непросто. Надо было его проткнуть через прутья ножом. Как у вас там говорится, святая Лима, что с тобой не так? Это же единственное родное мне существо, Круль. Крыс, знаю, не самое приятное существо в твоем мире, да и в моем тоже, но он один, да их тысячи, по всему острову», — возразила мне девушка. «Поэтому не страшно, если мы отпустим одного. Правда, мы отвезли его далеко от поместья, он не вернется, вернется, не к полю, так в дом, эти гады всегда возвращаются». Я открыл крышку и выпустил зверь как себе на ладонь, а тот, как знал, что я не желаю ему зла, уселся и начал чистить себе мордочку лапками. «Ну ты посмотри, разве он не милаха? Если ты не в состоянии с ним покончить, я помогу». Рани нагнулась и нашла в траве булыжник. Я взмахнул рукой и подкинул крысеныша. Он приземлился в кустарнике, и бегать за ним было уже бессмысленно. «Добрый ты», — вздохнула Рани, выбрасывая камень, — «слишком добрый. Когда-нибудь тебя это подведет. Тебя же не подвело. Был бы я недобрым, я не стал бы тебя спасать». Напомнил я девушке обстоятельства нашего с ней знакомства. «Я про это и говорю, ты бросаешься помогать всем вокруг, но забываешь о себе. Кто поможет тебе? Люди, мы научим их, что надо помогать друг другу». И в дерево, возле которого я стол, впилась стрела. Ее древко мелко вибрировало, а оперение было набрано из черных и красных щетинок. «Ага, научим», — произнесла Рани, затравленно озираясь. Стрелка искать долго не пришлось. Он сам вышел к нам, с луком в руках, тетива натянута, стрела смотрит мне в грудь. Мой доспех из чешуи морского дракона остался дома на вешалке, а вилы — на седле у Булата. Я уж было подумал, что в этом лесу и останусь, но вдруг стальной конь двинулся вперед, прикрывая меня телом. «Прикажи ему остановиться», — потребовал лучник. «Что за голос? Точно не мужской. Так может говорить молоденький паренек или женщина?» Костюм у лучника был странный, будто его с ног до головы перемотали в грязные заношенные бинты. Такие же повязки скрывали и его лицо, и искажали голос. «Булат, стой! Я же сам попросил обреченных прийти навстречу. И потом, если бы он хотел, он бы меня спокойно пристрелил украдкой». Коньящер послушно застыл. «Все, мы готовы разговаривать». Я приготовился выслушать требования лесной бандитки. Я был уверен, что она потребует денег, как минимум компенсацию за убитых нами товарищей грабителей, и я готов был их ей дать, в обмен на кое-какие услуги и информацию. Но к произошедшему в следующее мгновение я готов не был. Вообще-то невозможно к такому быть готовым. Стрелок ослабил тетиву и убрал лук за спину, а стрелу в колчан. Потом размотал повязку на своем лице. «Точно, женщина, я угадал». Лесная тетка смотрела не на меня, а Рани, и девушка разглядывала лучницу с широко раскрытыми глазами. «Мама», — едва слышно прошептала девушка. Лучница в ответ слабо улыбнулась. «Да, дочка, это я». Чтобы не упасть, мне пришлось опереться о бок Булата. «Подождите, это как так? Ты же говорила, что родителей твоих...» И тут до меня дошло. Отца и мать Рани сослали на тот проклятый рудник, но им удалось бежать. «Папа», — лучница в ответ покачала головой. «Как, что с ним? Нам о многом надо поговорить, девочка моя». Лучница подошла к Ране и крепко обняла дочь. Потом увела ее за собой в лес. Я за ними не пошел, подумав, что им есть о чем поговорить с глазу на глаз. Разговор продолжался долго, я даже успел вздремнуть, облокотившись на ствол дерева. «Знаешь, почему я тебя не убила?» Это я услышал вместо «доброго утра». Я открыл глаза. Передо мной стояла лучница, а в руке у нее блестел узкий кинжал. Я думал, что мы уже этап убийства друг друга преодолели. «С чего бы это?» Женщина-мумия не торопилась убирать кинжал в ножны. «Я спас вашу дочь». «Да, я это знаю. Рани рассказала мне. Но ты убил моих товарищей», — поигрывала ножом женщина. «Не то, что мне было страшно. Я был уверен, что смогу ее обезвредить, но хотел решить наши разногласия миром. Кроме того глупого столкновения на дороге, нам с ними делить было нечего. Напоминаю, что это они на нас напали. Мы с Гриммаркой». «Ты был с Гриммаркой?» «Да, я был с Гриммаркой. Ее зовут Астрис, замечательная девушка». Лучница посмотрела на дочь, та пожала плечами, мол, эта Гриммарка не настолько замечательная, как я про нее рассказываю. «Кроме того, я убил Гундара и папашу его, а какое мне до них дело? Мой подвиг лучницу не впечатлил. Ты их убил и занял их место. Хотя это неслыханно, Виланин командует в Элестии. Только поэтому я в тебя и не выстрелила. Из любопытства, значит? Ага, женщина подкидывала кинжал и ловила его за лезвие. А ну как метнет, до нее всего пару шагов, увернуться будет сложно. Поэтому я продолжил беседу осторожно, чтобы ненароком не вызвать у нее агрессию. У меня же по ходу беседы возник еще один важный вопрос. Как местные определяют, кто перед ними? Виланин или Гриммар? Я в данный момент вырядился в барский охотничий костюм, одного взгляда на который достаточно, чтобы понять, вещь цены немалой. Тот же Ирон с иголочки и дорого одет, ухожен. Но аборигены, по крайней мере при мне, еще ни разу не ошибались с определением того, кто перед ними. И почему ты решила, что я Виланин? Женщина громко расхохоталась. Ну это же видно. Как видно, я на самом деле не понимал, как они простолюдинов от аристократов отличают. Мать с дочерью переглянулись. Ты где его такого убогого нашла? Это было очень обидно. Я же вроде простой вопрос задал. Зачем хамить? Он не простой, он детский и смешной. Было заметно, что Рани подбирает слова, чтобы меня еще сильнее не занозить. Да почему? Я вот в барских шмотках, на железном улаке, а она сразу видит, что я Виланин как. Ты правда не знаешь, как? Похоже, мамаша Рани начала мне верить. Истинная правда. Я не солгал. Для меня, нарядить Рани, макияж ей сделать и будет барыня на загляденье. Той же Астрис она нисколько не уступит. Вокруг меня есть ореол Гриммара. Я похожа на дочь солнца? Спросила Рани, покрутившись на месте. Я этих ваших местных обычаев не понимаю, признался я. Да каких обычаев? У него что, глаз нет? Начала злиться лучница. Есть, вроде видит неплохо. Заступилась за меня Рани. Золотистое свечение вокруг Рани или меня есть? Я присмотрелся повнимательнее, потом понял, что надо мной глупо шутит. Нет, конечно, хватит из меня дурака делать. А вокруг Астрис, видишь? По голосу Рани было незаметно, что она глумится. И вокруг Астрис ничего не светится. Мне этот бесполезный разговор начал надоедать. Точно, слепой. Поставила мне диагноз лучница. Ладно, днем не заметить, но ночью она же горит вся, как и любой другой Гриммар. Мне потребовалось время для следующего вопроса. То есть вы хотите сказать, что все Гриммары светятся? Точнее, вы видите, что они светятся? Мать и дочь синхронно кивнули и вопросительно уставились на меня. Так, секунду, а я свечусь? Они опять же синхронно помотали головой. Ты, Виланин, с чего ты будешь гореть? Не свечусь? Повернулся я к Ране. Нет, развеяла она мои сомнения. Но ты какой-то странный Виланин, призналась мать Рани. Значит, все-таки свечусь? Нет, я услышала твои слова, когда вы говорили с Рани. Ты хотел помочь остальным Виланам вылезти? Ну не только вылезти. Вот поэтому я и не выстрелила. Я тебе за это признателен. Поехали в поместье, ты меня за кого принимаешь? Я не понимаю, что там меня ждет засада. Да какая к чертовой матери засада? Вон у Рани спроси, что тебя там ждет. Мама, у нас сейчас все по-другому. Ровно до того момента, пока не придут солдаты Квалина. Об этом я и хотел с тобой поговорить. И кое-что предложить. Предложить? Да, деньги. И место для жизни. Если таланты Астрис по управлению поместьем превосходили мои, то как выживать на враждебной территории, меня учить не надо. Мне нужна была дружина. Любой отряд, который бы патрулировал поместье и предупреждал меня о появлении чужаков. Валдар уверял меня, что пока я исправно плачу налоги, то императору и его сановникам до меня нет никакого дела. Однако нельзя исключить случайности и различных искателей приключения. «Ты хочешь нас купить?» – спросила у меня лучница. «Ты все неправильно поняла. Я не покупаю вас. Я даю вам работу и цель в жизни. Или вы так и собираетесь вечно прятаться по лесам? Сами выберите место, постройте себе дома. Будете приходить в поселок всегда, когда пожелаете. Мы станем свободными виланами», с сомнением спросила женщина. «Именно. Я не могу решить такое одна. Мне надо поговорить с людьми. Говори, и приходи в дом в любое время с ответом». В дом Долина, похоже, у всех вилан был врожденный страх перед аристократами. Даже лучница, которая сбежала с рудников и черт его знает сколько времени скиталась по лесам, являться в барский дом опасалась. «В мой дом», уточнил я. «Кстати, меня Георгий зовут». Я протянул лучнице руку, до конца не будучи уверен, как принято представляться будущим друзьям в Белгазе. «Георгий, я уже привык, как на мое имя реагируют местные, слепой, без памяти, но шутник». «Хорошо, Георгий, я приду через 3 дня с ответом». Я дал Ране попрощаться с матерью, тактично отойдя в сторону. До усадьбы мы ехали молча, девушке надо было усвоить все, что она услышала от матери. «Деду расскажешь?» – спросил я, подъезжая к конюшне. Мама просила пока не говорить, деда все равно надо было подготовить к виду девушки. Выглядела она настолько потрясенной, что словно дьявола вдруг воочию увидела. «Микель мамин отец?» – уточнил я. «Нет, папин». Ух, а ситуация у девушки непростая. Смотреть на деда и молчать о том, что его сын погиб, а сноха подалась в лесные разбойники, но живая, наверное, ей сейчас очень тяжело. «Потерпи 3 дня, хорошо, я думаю, что твоя мать согласится на мое предложение, и вы Миколю вместе расскажете, как отец погиб, при победе», хлюпнула носом Рани, повел за собой от мамы Гвинов. Девушка чуть не зарыдала навзрыд, мне пришлось обнять ее и прижать к себе, чтобы ее плач не собрал всех вилан в поместье. «Тихо-тихо-тихо», я успокаивающе погладил ее по голове, «хочешь, пойдем погуляем?» «Погуляем, да». «Пройдемся, развеемся, на речке поплаваем», подняв заплаканное лицо, Рани довольно кивнула. «Лух конь хорош, я только завел его в стойло и тут же вывел, и он не стал артачиться, надо, значит надо». Я недолго размышлял, куда бы отправиться, вдоль было пока немного знакомых мне мест, да и дорогу до них я помнил смутно. Но у меня был великолепный проводник, зря что ли Рани в Элестии всю свою жизнь провела, знала поди здесь каждый кустик наизусть. Мы сели в седло и я попросил девушку, сможешь отвезти нас туда, где мы первый раз встретились, на речку, ага, а зачем, девушка смотрела на меня с подозрением, да просто красиво там, соврал я, у нас много, где красиво, хорошо, заодно по дороге и посмотрим, по дороге я убедился, что мне действительно красивая земля попалась, носился я по ней все время как угорелый и не понимал, что за счастье мне в руки пришло. Поля, до горизонта. И кстати кор тут их только украшал. Пирамидальные кусты с большими соцветиями алых цветов на вершинке смотрелись диво как хорошо. Леса пышные, деревья одно к одному, стройные, высокие, к небу тянутся. У меня было мелькнула мысль, а не наладить ли нам еще и выпуск досок или может быть и мебель сразу выпускать начать. Но сердце от этой мысли сжалось, жалко было такую красоту переводить. Пока мы ехали, я заметил несколько крупных силуэтов зверья, мелькнувших за стволами деревьев. Ранее меня успокоило, в лесах Элестии опасных хищников практически не было, за исключением диких гвинов, да и те нападали только на раненых или сильно ослабших людей. Нам бы домик летний поставить, доехав место я спрыгнул с коня и помог спуститься девушке, хотя почему только летний, скажи, а зимой с рыбалкой тут как, едва слова сорвались с губ. Мне за них стало тут же стыдно. Сам всю свою сознательную жизнь с помещиками-эксплуататорами боролся, а тут вдруг самого на роскошь потянуло. Моционы у реки, рыбалка с удобствами, вот ведь ядрена вошь. Правду говорят, к хорошему быстро привыкают. Не знаю я насчет рыбалки. Рыбачить и охотиться вдоль могут только долины, ну или их управляющие. Мама хоть раньше и била дичь, но делала это тайком. Менять надо эту порочную практику. Вернемся домой, напомни. Новый декрет издадим, что зверя бить всякий может, только нормы введем, чтобы не браконьерили. Мужики наши не очень охотиться умеют, только некоторые украдкой это делают, как моя мама. Ничего, друзья твоей мамы научат, сказал я и прикусил язык. Ну вот зачем я про охоту эту дурацкую заговорил, я решил, что надо менять русло разговора, когда зверя и рыбу не выбивают, ими леса и реки кишат. Я тоже по этому делу не мастер, но кое-чему научить могу. Вытащив вилы, я направился к берегу, на ходу подумав, что чем они не острога. Ты кого-то поймать хочешь? Девушка, позабыв о печали, бежала за как ребенок. Не знаю, кто у вас тут водится, но вон те камыши подозрительно шевелятся. Сейчас мы этого кого-то добудем. Эх, жаль, что огня у нас нет. При этих словах позади нас раздались звонкие удары. Обернувшись, я увидел, что Булат бьет копытом оторчавший из травы камень. Каждый удар сопровождался снопом искр. Коньящер оказался не просто болванчиком стальным, он какой-никакой разум имел. «Живем!» — обрадовался я, предвкушая запеченную на углях рыбу. Ну или что тут в местных речках водится. Я скинул куртку и брюки, оставшись в одних трусах, собираясь зайти на мелководье с камышовыми зарослями. «Надеюсь, у вас в речках крокодилы не водятся?» До меня внезапно дошло, что я сам могу оказаться добычей. «Крокодилы? Это что, крупные хищники?» «Нет, у нас таких нету. Давай я коренья соберу». Намечавшееся пиршество на берегу было прервано самым беспардонным образом. «Посмотрите-ка, Виланский роман, как он есть!» — раздался насмешливый голос, который я начинал люто ненавидеть. Этот же голос будил меня по утрам. Со стороны наши срани намерения действительно, наверное, выглядели как свидание. Но это не повод, чтобы издеваться над нами. «Чего тебе надо?» — крикнул я подъехавший на Улаке Астрис. «Новость вам рассказать. Пока мы тут милуетесь, нашу усадьбу взяли в осаду». Глава 17. Чувство юмора у девушки-аристократки еще то. Я пару раз чуть с Булата не слетел, пока несся до поместья. И знаете, что я там увидел? Десятка-два оборванцев, возле которых собрались дворовые вилане. Никто никого не бил, народ даже не скандалил или руками размахивал. Все тихо мирно беседовали и похоже, что радовались. Особняком от этой группы стоял дед Миколи, мать Рани. Я спрыгнул с коня почти что на скаку. Что за шум? А драки нет. На всякий случай я держал в руках вилы. На меня все посмотрели с недоумением, в духе: чудит барин. Ну и ладно, барин у нас хороший, пусть чудит. По сгорбленным плечам Миколя было понятно, что мать ранее ему уже сообщила печальную весть, что его сына больше нет в живых. Что-то вы быстро, я вас через 3 дня ждал. Вальха, протянула она мне руку, меня зовут Вальха. Этот жест, насколько я понял, означал доверие. Я пожал ей руку. Очень приятно, Вальха, и добро пожаловать в нашу коммуну. Коммуну? Про что ты говоришь? Не забивай голову. Давай лучше подумаем, где твоих людей разместить. Поживете пока в усадьбе, пока вам хутор не выстроим. Хутор? Вальха запнулась, еще одно незнакомое слово. Точно, хутор. Меня вдруг озарило. Казачий хутор мы вам отстроим. Слово «казак» лучше всех подходило к той роли, которую я отводил отряду беглых. Они должны были охранять границы и обеспечивать безопасность нашей небольшой коммуны. Но какой же казак без коня, Миколь? Выдать нашему атаману лошадей. Как бы дядя не горевал, но мой малопонятный приказ вывел его из этого состояния. Кого выдать? Кому выдать? Оторопело спросил дед. Пару нет, тройку улаков выдать Вальхе. Зачем? Мы верхом ездить не умеем. Научитесь, в этом нет ничего сложного. И кстати, поздравляю, ты теперь атаман войска Элестийского. Атаман, у матери ранее округлились глаза. Атаман, да, самый главный командир. Сегодня остановитесь в главном доме. Поедите как люди. Помоетесь, отоспитесь. Миколь, а у нас баня есть? По вытянувшимся лицам вилан, я понял, что это еще одно для них незнакомое слово. Хорошо, черти вы немытые. Миколь, после обеда позовешь Сиома, нам надо одну небольшую постройку организовать. Тут мне вспомнился живописный берег речки, и я осознал, что место для будущей баньки уже точно определенно. А нам вообще что надо и будет делать? Моя не совсем складная речь окончательно запутала Вальху. Мама, взрезалась в новоиспеченную атаманшу Рани. Они крепко обнялись. Позже, все расскажу позже, не стал я разрушать семейную идиллию. После обеда сядем и более-менее прикинем. Элестия преображалась. У нас появилась пусть и собственная, но армия. Правда, по своим боевым качествам она пока никакая, но лиха беда начала. Среди беглых еще 3 оказались уроженцами Элестии, и их родственники были счастливы их возвращению. Я решил не мешать их общению. «Еще раз так пошутишь», — тихо сказал я, подойдя к Астрис. «И что ты сделаешь? На Улакшу отправишь и выпороть прикажешь? Да хоть бы так, строптивую девчонку надо было приструнить. Попробуй, только не удивляйся потом, что на месте Элестии появится большое озеро. Ты правда на такое способна? Честно, не способна. Но папа вряд ли откажет в помощи любимой дочери. Интересно, а сила дара у гриммаров от чего зависит? Ты говоришь, что отец сильнее, чем ты. Почему? Дар становится более могучим от многих вещей. От размера и чистоты кабажа, который гриммар при себе держит. От рождения дети бывают слабее или сильнее. Но самое главное, это его развитие. Тренируйся каждый день, и через 40 лет станешь всесильным. Я ни разу не видел, чтобы ты тренировалась. А у меня и нет 40 лет. Мне нужно все и сразу. Ты зачем этих заморышей к нам в усадьбу притащил? У них жившие или эти, как их, блохи? Ничего, отмоем, отстираем. Это Астрис, наша армия. Девушка едва сдержалась, чтобы не рассмеяться в голос. Эти доходяги — армия оборванная и голодная. У тебя странное понятие об армии. В моем мире именно оборванные и голодные надрали задницу сытым и вышколенным. Этих, я кивнул на грабителей, знаешь, как называют? Обреченные, нам же Бажан говорил. Правильно, обреченные. Таким, как они, нечего терять, кроме своих цепей. Это самые опасные бойцы, которых только можно отыскать. Да-да, смотри, чтобы твои бойцы тебе ночью глотку не перерезали за кусок колбасы. Боюсь, что им нечем это будет сделать, рассматривая пополнение, заключил я, у них из оружия одни дубины. Слушай, мы можем в отверне сабли для них прикупить, сабли, для этого сброда, ты хоть представляешь себе, сколько стоит добротная сабля, а плохое железо не стоит и покупать, сломается или сгниет через пару месяцев, дай им копья, у тебя же есть кузнец, копья. Вообще мне эта мысль должна была прийти в голову, лучшего оружия для новичка в средневековье и не сыскать, спасибо, идея здравая, копья это отлично, но чтобы еще им дать, у тебя нет глаз, второй раз за день мне вменили слепоту, ты видел луку этой виланки, ее зовут Вальха, мне надо было во что бы то ни стало заставить Астрис относиться к виланам более уважительно, рядовые обитатели поместья это может и проглотит, но та же Вальха вспылит, Альха Вальха, какая разница как ее зовут, ты не видишь возможностей, в этом твоя основная проблема, эта Вальха смогла сделать лук, одна, в лесу, без инструментов. Выглядит он не очень, но, дай ей помощников, материалы, девок посади под ее руководством стрелы строгать, ты не только свою гвардию оружием обеспечишь, мы еще поставки оружия в отвер наладим, и поверь, за качественные луки мы сможем выручить больше, чем за муку из кортута. Почему у меня мозги устроены не так, как у Астрис, глядя на Вальху и ее людей, я вижу лишь лихих рубак, которые будут охранять наше поместье, вольных казаков, готовых по первому зову и живота своего не щадя защищать Элестию, не сейчас, конечно, но в будущем, а она видит прибыль, находит ее там, где я ее в упор не вижу, на моем лице отразилась вся гамма переживаемых мною чувств, и они не ускользнули от Астрис, не переживай, мы отлично дополняем друг друга, успокоила она меня, в отверн я бы съездила, но не за сабельками, а за кортутом, зачем у нас своего мало, мало. Для начала серьезного дела, очень мало. Знаешь, сколько мельниц в округе отверно? Откуда мне это знать? Ни одной. Мы хоть и дрянная, но монополия. Зачем нам ждать осени, если ты уже сейчас можешь начать зарабатывать деньги? Небольшие, но на первое время хоть что-то. Вообще-то я планировал превратить Элестию в коммуну, а не в буржуйскую мукомольню. Купил кортут, смолол, муку продал, деньги в карман. Причем сделал ее не своими руками, а чужими, и прибыль в свой карман положил. Неправильно это, чего неправильно, на чужом труде наживаться, вся моя натура протестовала против того, чтобы стать эксплуататором. Можешь не наживаться, иди сдайся к Валлину, тебя заживо в масле сварит, остальным головы поотрубают. Но это ведь ерунда, правда, но, или вместо того, чтобы управлять поместьем, иди лес руби. Результат, впрочем, будет тот же, не получая налоги вовремя, Георг пришлет инспекторов, и тебя, зажарит в масле, а остальным башки поотрубают. Я понял, завтра едем в отверн, я знал, что ты победишь свою глупую скромность, похлопала меня по плечу Астрис, в том, что девушка была полностью права, я убедился за ужином. Вилане, только что получившие свободу, понятия не имели, что с ней сделать, и нуждались в чутком и постоянном управлении. У них ко мне накопилась масса вопросов, разгребая которые мы просидели до позднего вечера. К концу совещания я мечтал только об одном, чтобы у Вилан появилось чуть больше самостоятельности. Они и шаг боялись сделать без высочайшего одобрения. Порадовал только Сиом, он по собственной инициативе приступил к постройке кровли для нашей мельницы, и был за это вознагражден лишним золотым. По этой причине я предложил Астрис самой смотаться в порт, но девушка категорично заявила, что не будет носиться на побегушках у кучки Вилан. Не для того ее в академии обучали всяким премудростям. Вилане это оскорбление проглотили. Точнее, для них это и не было оскорблением, а наоборот то, что госпожа Лиадан решала наши проблемы являлось для них великой честью. У меня же выбора не оставалось. Да и Астрис я все-таки смог убедить отправиться с собой. Местные обычаи по большей части оставались для меня загадкой, и пытаясь поторговать я мог с легкостью дров наломать. Вальха нас заверила, что кроме них других бандитов в округе не водилось, но мы все равно нацепили на себя доспехи и вооружились. Астрис нашла в скоромном арсенале старого дола кинжал, который навесила к себе на пояс. Приехав в отверн к Ирону мы не пошли. Покупка-продажа корнеплодов и муки для Ирона не представляла никакого интереса, поэтому нам пришлось побегать по торговым рядам, поспорить с торгашами, сбивая их цену. Причем мы убили двух зайцев разом. Астрис договорилась с одним купцом о поставках муки из корня. «Поздравляю», — подала мне руку Астрис, уводя меня с рынка, — «мы только что заключили свой первый контракт, торговый путь, с которого начнется подъем Элестии. Именно отсюда начнется возникновение легенды, нового чуда». «Хорош издеваться», — прервал я рвущийся из девушки поток слов. «Я не издеваюсь, я мечтаю, не мешай. Кстати, предлагаю отметить наше начинание бокалом вина и полной тарелкой морского винограда». «Какого винограда?» – удивился я. «Ты даже для Виланина темный, за мной, не отставай». Астрис повела меня к причалу. Шел я за ней нехотя. На мой вкус вино к обеду подходило не очень. «Желаешь выпить? Пей вечером и ни в чем себе не отказывай. Хочешь до утра, а хочешь до понедельника. Ты уверена, что нам туда?» – спросил я. Увидел, что девушка вышла на дощатый причал. Вроде все закусочные остались на берегу. «Не ходи без меня никуда, ладно? Ты еще слишком выделяешься. Ну как можно было подумать, что госпожа Лиадан будет обедать в тавернах?» Госпожа Лиадан решила прыгнуть с причала и самолично надергать немного морского винограда. «Вон видишь тот роскошный корабль, это ресторан на плаву». Среди рядов судов всех типов и размеров искомый мне разглядеть было сложно. У Астрис, скорее всего, была заготовлена фраза о том, что она попробует договориться, что в это шикарное место допустит и такого неотесанного недотепу, как я. Но вдруг она прервалась на полуслове, развернулась и быстрым шагом направилась обратно к берегу. «Эй, ты куда? За мной!» — сквозь зубы прошипела девушка, и до меня дошло, что вопросы надо задавать позже. Я пошел за ней и тут услышал чей-то окрик. «Госпожа Лиадан, не оборачивайся, не останавливайся!» Астрис ускорила шаг. «Почему вы убегаете от меня, Астрис?» Девушка остановилась и обернулась, включив до нельзя искусственную улыбку. Повернулся и я. К нам, широко шагая, приближался седой мужчина. Не нужно было обладать никаким особым зрением для того, чтобы видеть сияние солнца. И так понятно, что к нам направлялся аристократ. Хотя и одет он был скромно, черный камзол, серебряная цепь. Но кулон на этой цепи внушал уважение. Это был самый крупный кабаш, который я когда-либо видел. Барин был невысок, зато широк в плечах, да и вообще напоминал бочонок, в который квашеную капусту запихивали вдесятером ногами и приплясывая. При этом каждый из этих десятерых отличался огромной силой. На ремне, обтягивающем его необъятный живот, висел короткий меч. «Господин Манфор», — поклонилась Астрис. Неожиданный поворот. Сам по себе поклон уже был сюрпризом. Но и куда делся высокомерный тон девушки? Астрис кротко смотрела в землю под ногами. Ну а я для бочкообразного дяди вообще был чем-то вроде воздуха. Прозрачного и совершенно незначительного. Астрис даже не пыталась меня ему представить. «Почему вы меня избегаете, госпожа Лиадан?» Манфор остановился, не доходя до нас пары шагов. «Нет, что вы, вам показалось. Отлично, ищите, где бы пообедать». «Не совсем так. Отец отправил меня получить груз». Начало на ходу придумывать Астрисы, я понял, что с этим мужиком что-то не так. Уж не Квалин ли это? Дела, скучные дела. Я уверен, что с получением груза справится и ваш управляющий. Да, но, брось, Астрис, у меня на корабле собралась замечательная компания. Мужик подошел и взял девушку за руку. Лучшие люди нашего острова. Скучно точно не будет. Я не могу сейчас. Девушка сделала усилие и попыталась вырваться, но Квалин ее не отпускал. «Доделаю дела и забегу к вам на Шинору. Я приготовился действовать. Нам повезло, по причалу ползла единственная тележка, и Виланин, который ее толкал, смотрел не на нас, а на берег. Если я сейчас пристукну Квалина, то свидетелей не будет. Единственное, надо делать все быстро и четко, без шума и криков, чтобы не привлечь внимание людей из кораблей. Быстрый удар в горло, и от мерзкого Квалина останется лишь кучка пепла. Рано или поздно мы все равно с ним столкнемся, так почему бы не покончить с ним прямо сейчас? Каким образом Астрис поняла, что я собираюсь сделать, я не знаю. Но девушка как бы невзначай положила руку на древко моих вил. «Хорошо, Астрис, хорошо. Я буду ждать, но не заставляй меня ждать слишком долго». Мужик отпустил девушку. «Я к торговцу и сразу назад», — пообещала девушка. «Договорились». Стоящая перед нами фигура вдруг пошла волнами, как мираж от перегретого и поднимающегося вверх воздуха. «Магия. Этот ублюдок использует магию. Но зачем и какую? На всякий случай я взял вилы на изготовку». Образ аристократа слезал с тела, краски тускнели, формы менялись. Закончилось дело тем, что перед нами стояла старушка в длинном шерстяном платье. Она прошамкала губами, посмотрела на нас затуманенным взглядом и пошла куда-то по своим делам. «Это что за чертовщина?» – сдавленным голосом спросил я. «Личина. Способность Колономанфора. Он может вот так переселяться в других людей. При этом он слышит, видит и ощущает все то, что и его двойник», – шептал Астрис, торопливо идя по настилу пирса. «Подкараулил, сволочь. Я не понимаю, чего ты так убиваешься. Ну сватается он к тебе, скажи, не люб он тебе, и всех делов. Это у вас, у Вилан, и всех делов. Не все проживают столь примитивную жизнь. У меня есть ответственность за наш дом. Отец и так в немилости у Георга из-за своих взглядов. Аквалин наоборот язык из задницы правителя не достает. Только и ждет повода, чтобы на папу донос настрочить. Мерзкий тип, давай грохнем», в шутку предложил я. «Давай. Только как понять, когда перед тобой личина, а когда он настоящий? Давно бы уже льдинкой ему лоб прошила». «Не оценила мой юмор Астрис. Идем к Ирону. Мы же не собирались. Нам надо где-нибудь отсидеться. У Квалина по городу полно доносчиков. Зачем нам прятаться у Ирона? Торговец меня бесил и раздражал. Давай просто уедем из города. У ворот больше всего шпионов. Ему тут же доложат, что я уехала». «Ну доложат и доложат. Мы-то будем уже далеко». Я не до конца понимал, в чем же проблема. Он обидится. Квалин вообще очень обидчивый, почти как капризный мальчишка. Да пусть обижается. Нет, ситуацию с Колоном нам надо решить мудро. Ты не представляешь, на что этот гад способен. Только из-за того, что Валдар меня принял, помог советами и фактически пошел ради лести на преступление, покрывая убийство другого Долина, я дал себя затянуть к Ирону. У него на приеме был другой Гриммар, поэтому нам пришлось ждать, пока он освободится в лавке на первом этаже. Во время этого ожидания я лихорадочно думал, о чем вы вообще беседовать с ним будем. Ведь в планах у нас вообще этого визита не было. Глава 18. 20 комплектов амуниции, удивился Ирон запросом Астрис. Но помилуйте, я же полгода назад поставил примерно такое же количество доспехов для ваших стражников. Они их потеряли, испортили. Ирон, я тебе плачу деньги за вопросы. Астрис умела ставить взорвавшихся вилан на место. Жаль, что с Гриммарами ее тактика ведения переговоров не работала. Попробовала бы она так с Квалином поговорить. «За товар, госпожа, я беру деньги за товар», — извиняющимся тоном произнес Ирон, «ну и иногда за информацию. Меня это полностью устраивает. Значит так, 20 комплектов брони для стражников. Через пару дней мы приедем и посмотрим образцы. Ирон, мы берем сразу 20, поэтому я надеюсь на хорошую скидку. Она будет. И кстати, ваше лекарство неплохо разошлось, когда ждать новую партию? Скоро, Ирон, скоро. Привезем сразу несколько горшочков». Астрис, на мой взгляд, зря раздавала обещания, которые мы выполнить не могли. Ну или у девушки был план, как их осуществить. Распрощавшись с Ироном, мы торопливо и не оглядываясь пробежались до стоянки телег. «Зачем мы броню заказали?» — спросил я, усевшись на козлы. «Ты хотел армию, но это же дорого. Армия – это всегда дорого. Знаешь, как надо достигать в чем-то успеха, никогда себе не врать и не останавливаться на полпути. Ты называешь боевым отрядом оборванцев, значит ты врешь себе. Они ополчение. Вот, ты так думаешь, значит и они так же считают. А надо, чтобы они решили, что они самые крутые засранцы на этом острове. Мы дадим им эту уверенность. Значит, девчонка решила на себя и роль главнокомандующего примерить. Если дела и дальше так пойдут, то лидером в Элестии станет она, а не я. В какой-то момент Астрис может вообще решить, что я ей не нужен. Ворота из города, как и обычно, охраняло два лоботряса стражника. Досмотр прибывающих в город они производили спустя рукава, а уж на выезжающих и вообще не смотрели. Наша повозка у них не вызвала никакого интереса, если бы не еще одна парочка, крутившаяся возле стражников. Эти тоже были их охранников, но совсем другого качества. Глядя на них, я понял, к чему клонила Астрис. Воины, причем из обеспеченных. Оба были одеты в черную форму, у обоих имелись стальные нагрудники, покрытые опять же черным лаком. По центру нагрудника, как некий отличительный знак, шла серебристая полоса. Вооружены они были короткими, не больше локтя в длину, мечами. Один из них держал веревку, второй конец которой был обмотан вокруг шеи пожилой женщины с давно немытыми всклокоченными волосами. Тело женщины едва прикрывало ветхое грязное рубище. Один из черных толкнул стражника и указал на нашу повозку. Тот вытянул руку, показывая, что нам надо остановиться. В чем дело? Недовольным тоном спросил Астрис. Госпожа, тут такое дело, замялся стражник. Какое? Нас бы пропустили, не вмешайся в разговор воин в черном. Вам виланка не нужна, он дернул за поводок, подтягивая несчастную женщину ближе к повозке. Зачем мне эта кляча? Я начинаю терять терпение. Астрис четко обозначила, что предложение ее не заинтересовало, и что она очень торопится. Наш господин его уже потерял, влез в разговор второй черный, он ждет вас с самого обеда. Это вообще не твое дело, передай своему господину. Черный вытащил из ножен меч, подошел к коляске и натянул вожжи, с явным намерением их обрезать. Мы получили приказ пригласить вас к нему на ужин. Лезвие меча зависло над кожаным ремнем. Черкнет и освободит наших улаков. Коняги убегут на свободу, а телега наша так и останется в воротах. На моих глазах творилось невероятное. Виланин дерзил аристократке. Я-то думал, что за подобное нахальство его на ближайшем суку на нежные части подвесит. Или, как минимум, Астрис его пополам водяной секирой разрубит. Однако девушка, к моему удивлению, с казнью не спешила. «Немедленно отойди от моих улаков», — с хлопком вылетела пробка из фляги, водяная струя повисла копьем над левым плечом девушки. «Я бы на месте служивого меч бы в ножны убрал, зная о том, насколько была смертоносна магия Астрис». Но тот словно обезумел и продолжил с вызовом смотреть на девушку. Второй тоже решил присоединиться к веселью, он подошел к тележке и дернул за веревку, подтягивая за собой изможденную женщину. «Слезай, уже безо всякого уважения к Астрис», — потребовал он. Приказал он спуститься ей, а спрыгнул с телеги я. «Брось свои, я думаю, что он хотел потребовать, чтобы я выбросил вилы. Я их и выбросил, но не так, как он хотел. Убивать стражника я не собирался, на данном этапе ссориться с Квалином напрямую было бы опрометчиво, но научить ребят хорошим манерам стоило. Древком вил я удар его по носку сапога, не со всей дури, а так, чтобы максимум палец сломать. От боли парня скрючило так, что еще немного и он бы носом в брусчатку уперся. Однако я ему это сделать не дал, мой правый боковой прилетел ему прямо в челюсть. Едва не вылетев из своих сапог, он сделал почти полное сальто назад. Не совсем удачное, он треснулся затылком об дорогу, дернулся и затих. Второй противник бросил вожжи и, подняв меч, с воплем кинулся на меня. Я был готов встретить его атаку, мое оружие давало мне немалое преимущество на дистанции. Но замер он на месте по другой причине. Острие водяного копья остановилось в сантиметре от его глаза. «Бери-ка своего дружка калеку и ползите к хозяину». Гонор сохранников Квалина слетел мигом. Они последовали совету Астрис, один повис на плече другого, и парочка заковыляла в сторону поста. «Пепе, проезжайте». Заикаясь, городской стражник дал разрешение нам на выезд из города. «Спасибо», — кивнула ему в коляске Астрис. «Я же помог забраться женщине в повозку, снял петлю с ее шеи и швырнул веревку на дорогу. Наше транспортное средство было забито мешками с кортутом, на которых спасенная тетка и разместилась. Похоже, что она сама в свое чудесное спасение не верила, поэтому сидела и молчала. Астрис же молчать не стала. «Зачем ты влез? Я же говорила, чтобы ты в мои дела с Квалином не лез. Тоже мне, защитник. Причем тут ты? Я не тебя защищал». «Акова», — голос Астрис дрожал от злости. «Вас как зовут?» — обернулся я к женщине. «Да какая разница, как ее зовут, высадим за ближайшим поворотом». Астрис нещадно нахлестывала улаков. Она боится. Дерзкая, наглая и беспардонная до жути девушка испугалась не на шутку. «Илора», — представилась оборванка, испуганно оглядываясь, ожидая погоню. «Я, Георгий», — зря я это сказал, только вогнал бедную женщину в еще больший ступор. «Надо было ее из неадекватного состояния выводить. Вы не бойтесь, мы вас на высадим. Вы с нами поедите, в ваш новый дом». «Да на кой она нам сдалась? Хочешь всех бездомных и бесполезных вылезти и собрать?» «Я не бесполезная», — тихо, осторожно, но в то же время настойчиво произнесла Илора. «Вот видишь, она не бесполезная». «Да, и какая от нее польза?» — не сдавалась Астрис. Я вопросительно посмотрел на женщину, мол, давай, доказывай свою полезность. «Я, бортник». Фраза хоть и прозвучала гордо, но мне почти ни о чем не говорила. Пасечник-бортник, что-то с медом связано, но каким боком, я не знал. «Жуженец собираешь?» «Почему обираю?» «Забочусь, как о кормильцах. Если бы только что не вломили людям местного царька, я бы с удовольствием узнал, что делают в этом мире бортники и как они заботятся о жуженицах. Но думал я больше над тем, чем для нас драка у ворот грозит. Если так подумать, то ничем серьезным. Побили мы не самого Квалина, а его челядь, так что вряд ли из-за этого война между дворянами начнется. Но крайне не хотелось бы, чтобы псы Квалина нас до лести выследили и поняли, что Астрис как-то с нами связана. Тогда возникнут ненужные вопросы на тему, что дочка Валдара делает в логове своего врага. Однако Астрис заинтересовалась родом занятий женщины. Бортник, профессия почитаемая, ими просто так не раскидываются. Почему Калан решил от тебя избавиться? Грустная история. Да глядя на тебя понятно, что не веселая. Старая стала, перестала урожай приносить, каждую неделю по два кувшина отборного лесного нектара. Похвалила Силара. Да, с сомнением спросила Астрис. Наш бортник в шестеро меньше приносит. Может его выгнать и тебя в Радбад забрать? Илара с испугом глянула на меня. Астрис ее откровенно пугала, а я вроде как свой выглядел и не светился, как гримморы. Нет, не отдам я тебя никому. Я заметил, как быстро Астрис за тетку ухватилась. Скорее всего, бортники на Баргасе сильно ценились, так что у тебя с Квалином случилось впервые за 30 лет. Тяжело вздохнула женщина. Не тяни, рассказывай. Потребовала Астрис. Я принесла кувшин, я всегда их проверяю. Правда. Она и перед нами пыталась оправдаться, а в нектаре оказался живая жуженица. Астрис сама догадалась о том, что же случилось дальше. Женщина кивнула. Впервые за 30 лет. Астрис расхохоталась так, что чуть с повозки не свалилась. У куда она кола нацапнула? Сквозь слезы спросила она. Насколько я понял причину веселья, жуженицы были чем похожи на наших пчел. Они производили мед-нектар и защищали его с помощью яда. В нос Илара до сих пор переживала за свой непрофессионализм. Разговор она продолжила, стараясь на нас не смотреть. В нос Астрис едва могла дышать от гомерического хохота. Распух. Сильно. Квалину пришлось ехать на материк, к лекарю. Георг, Астрис похлопала меня по спине. Ты, мой герой. Спасти эту недотепу было гениальным решением. Я повторяю свое предложение, Илара. Тебя всегда будут рады видеть в Радбате, а мы сейчас едем в Элестию. Я увидел, как на лице Илары промелькнул ужас, поэтому добавил, да ты не переживай, там хозяева поменялись. И кто новый Долин? Осторожно поинтересовалась бортница. Астрис кивнула на меня, Илара охнула и замолчала, то ли от испуга, то ли от неверия. Но с у Квалина, наверное, с тарелку был, смаковала ситуацию Астрис. Илара кивнула. За такое он должен был тебя в Налым отправить. Господин Квалин сказал, что я для рудников слишком дряхлая, и отправил в порт, приказал сдать охотникам на хаши. Погодите, я все еще терялся в местных названиях, хаши это такие твари морские? Да, понуро ответила женщина. У меня в голове не укладывалось, как на рыбалке на столь могучих существ можно было использовать утомленную жизнью тетеньку. На ее месте должен быть какой-нибудь амбал с бугрящимися мышцами. Особо провинившихся вилан используют в охоте в качестве наживки. Увидев непонимание на моем лице, пояснил Астрис. Как в смысле? У меня перед глазами мелькнула сцена, в которой людей пачками насаживают на гигантский рыболовный крючок. Беднягу сбрасывают с судна в воду, отплывают подальше и готовят гарпуны. Астрис добавила деталей. И мой разум отказывался верить в то, что это не дурная шутка. Барахтанье наживки привлекает хаша. Он поднимается на поверхность и тут его подстреливают. А с приманкой что? Как повезет, буркнула Илара. Если человек выживет, ему дают помилование и свободу. Он может жить в отверне. Значит, это чешуя. Я ударил себя кулаком по прикрытой костными пластинами груди. Добыто таким образом человека змею скормили. Хаш, не змей, строго говоря. Не раздувай проблему. У тебя мелкая чешуя от подростков. Они ее сбрасывают, когда линяют. Астрис решила меня успокоить. Недалеко от острова есть места массовой линьки. Вот там за чешуей и ныряют. Половина ныряльщиков не возвращается. Резанула правду матку Илара. С этим надо что-то делать. Меня ужаснуло спокойствие, с которым они вели этот страшный разговор. А что ты с этим сделаешь? Цены на чешую хаши заоблачные. Это тебе не корешки выращивать и в муку их молоть. Это доходное дело. Дело вы змеем людей скармливаете. Это был самый настоящий крик души. Вырвалось так, что обе женщины чуть с повозки не слетели. Но нам же свободу потом дают. Кто дает, как ее можно дать или отнять? Люди от рождения свободны. Георг, может быть, они в твоем мире свободны? Перебила меня Астрис. В моем тоже не все замечательно. Но вы нас однозначно переплюнули. И ведь вы обе не понимаете. Я задохнулся от злости. Какой толк от душеспасительных разговоров? Не беседовать надо, а действовать. Снести все к чертовой матери, до основания. Для начала на Баргасе, а там и поглядим, где еще можно разжечь пламя революции. Ладно, дамы, это все лирика. Сотрясать воздух не будем. Вообще не понимаю, чего ты так завелся. Спасли и спасли, доброе дело, так сказать, сделали. Радоваться же надо. В ответ на высказывание Астриз женщина-бортник изобразила улыбку. Как по мне, больше похожую на оскал безысходности. До поместья мы доехали молча, каждый отягощенный своими мыслями. Я привык, что барина встречают с помпой. По крайней мере на лестницу высыпал весь честный люд. А тут, тишина. В парке никто не копошится, на лестницу с радостными воплями не выбежали. Напрягся не только я. Астриз тоже привстала на козлах. И где все? Спать улеглись посреди дня, вот и оставляя их одних. Вилане, что с них взять? Ленивый народец. Народец отказывался показаться даже в тот момент, когда мы подкатили к лестнице. Это не лень, я вытащил вилы. Это что-то другое. Что-то случилось. Забеспокоилась Илора. Астриз же повесила над собой копье из воды. Эй, народ, вы где? Выкрикнула девушка. Ответом нам был странный низкий гул. Да что же это? Запаниковала бортница. Сейчас увидим, безмятежно ответила ей Астриз, уверенная в смертоносности своей магии. Я уловил какое-то движение над крышей дома. Птица? Нет, летит как-то неуверенно, да и толстая слишком. Закрыв глаза от солнца ладонью, я смог лучше разглядеть существо. Оно оказалось мне знакомым. Жук, заорал я, там жук. Астриз, бей. Реакция у девчонки была что надо. Копье пропело, рассекая воздух и пробило тушку жука, и он взорвался, забрызгав крышу зеленой кислотой. Кровлю теперь однозначно придется латать, но какого черта болотный жук делает в моей усадьбе? Ну вот, проблема была, проблемы нет, самоуверенно произнесла Астриз. Мне так не кажется, заметила Илора. Слушайте, она довольно быстро смогла вернуть должок. Мы спасли ее, она спасла нас. Каким-то непостижимым образом она смогла почувствовать или услышать приближение беды. И беда эта неслась по воздуху на крыльях. На десятках крыльев, если быть точным, над домом появился целый рой рассерженно жужжащих болотных жуков. Водяное копье Астриз разделилось на два. Вжух, вжух. И еще на месте двух жуков появились вспухающие зеленые облака. Не над домом же, вырвалось у меня. Кислотные пары опускались прямо на барский дом. Хотя выбора у Астриз не было никакого. Жуки перли на нас плотной толпой и в парке от них особо не побегаешь. Можно было, конечно, до пруда добежать и попробовать спастись под водой, но долго там на одном вдохе просидишь. Астриз старалась вовсю. Копья носились туда-сюда, сбивая и пронзая одного жука за другим. Недостатка в воде не было, на наше счастье, по углам дома стояли бочки, в которые стекала дождевая. Астриз щедро оттуда зачерпнула и раскрутила вакханалию уничтожения. Первый, второй, третий. «Остановись!» – заорал я, когда полчища насекомых зависли над нашими головами. За что я вспыльчивую аристократку уважаю, так это за наличие мозгов. Соображалка у нее работала быстро. Поняв, что кислота от сбитых жуков польется на нас, она перестала их кроить струями воды. Вместо этого она закрыла нас водяной полусферой, которую тут же превратила в лед. «Со мной не пропадете!» – девушка тяжело дышала, но гордыня брала свое. Да и повод для гордости был обоснован, поблескивающий от иния купол надежно прикрыл нас от назойливых насекомых. Все хорошо, только не можем же мы тут вечно сидеть. И только я успел это произнести, как по льду размазалось зеленое кислотное пятно. Наш щит начал пузыриться и распадаться. Глава 19. Я приготовился откинуть вилами первого пробившегося к нам жука. Однако это решение было временным. Ну пырну я одного, ну второго. А их там еще десятка два было. «Уберите лед», — попросила Илора. «Но, я справлюсь». Ее голос звучал да нельзя уверенно. Я бы на месте Астриз ей, конечно же, поверил, но ледяную защиту не убрал. Попробовал бы ее как-то нарастить, подлатать или... Что она могла бы еще сделать, я так и не узнал, потому что защита наша мгновенно растаяла и водопадом окатила траву. «Вы что творите?» — выставил я вилы. И тут Илора запела, хотя пением... Этот звук назвать было сложно. Она издавала низкий горловой звук, причем делала это то громче, то тише. Неплохо так справилась, ничего не скажешь. По принципу пропадать, так с песней. Они остановились. Радостно крикнула Астриз. «Как ты это делаешь?» Илора не отвечала. Она закрыла глаза и продолжила песнопение. которые удивительным образом действовали на жуков. Они зависли в воздухе и раскачивались в такт горловой песни. Мы же зависать не собирались. Сделав пару шагов в сторону и оттащив за собой Илару, я метнул вилы и сбил жука. Однако мои достижения меркли в сравнении с тем, что творила Астрис. Она не стала долбить жуков копьями. Астрис выкашивала загипнотизированных жуков водяным кнутом, создавая целые серии кислотных разрывов. У нее нашлись помощники, в воздухе свистнула стрела. Я проследил, откуда ее запустили. На втором этаже в окне сидела Вальха и точными выстрелами валила летучих паразитов. И не она одна пришла к нам на помощь, по лестнице с топором в руках слетел Сиом. Повезло ему, что Астрис успела со всеми жуками расправиться и небольшим дождичком кислотные облака смыть, ибо драться с ними на близкой дистанции самому дороже выйдет. Я хотел ему вправить мозги, но когда кузнец подбежал к нам, мое внимание отвлекло оружие, которое он держал в руках. То, что издалека я принял за топор таковым, по сути, не являлось. «Товарищ Георг, Георгий», поправил я верного торопыгу, «Георг товарищу не товарищ». За кузнецом из дома высыпал и остальной народ. Ожидаемо, что бойцы из Вилан были никакие, при первых признаках опасности они предпочитали надежно спрятаться. Я надеялся, что мне удастся их переучить. «Что это у тебя?» – спросил я, указывая на предмет в руках кузнеца. На коротком древке имелось и пика, и топорище, благодаря чему оружие походило на младшего брата алебарды. «Это сам сделал. Но мы же просили копья», – вконец засмущала кузнеца подошедшая Астрис. «Дык это же лучше, хочешь коли, хочешь руби. Сам придумал?» – спросила девушка. «Сам-сам», – поспешила сообщить запыхавшаяся Лукорья, – «все запасы железа извел». «Бестолочь, дай-ка», я взял у кузнеца его поделку, махнул ей раз-другой, «слушай, а ведь хорошая вещь получилась, можно попробовать?» К нам подошла и Вальха, я подбросил алебарду коротыш, она ее поймала, «мне нравится, баланс отличный, правда сам придумал, не совсем, вон же», кузнец указал на стоящие по обе стороны лестницы скульптуры, изваяния были солдатами и каждый держал на плече копию той штуки, которую изготовил Сиом. «Это ж какие мозги надо иметь, чтобы на изваяние глядеть, когда копье куешь». Подоспевший к нам Микель тоже почему-то точил зуб на кузнеца. «Но у меня и к самому деду вопросы имелись, и не у меня одного. А скажи-ка нам вот что, откуда жуки в усадьбе взялись?» – полюбопытствовал Астрис. «Так это вы же сами говорил, госпожа, что надо саженцы слез луны привезти. Мы и привезли, небольшие, с бутонами. Вместе с ними и жуков». «Мне стали ясны причины химической атаки, знакомьтесь, Илара». «Значит так, она хорошо разбирается в жучках-паучках, все работы с лунной слезой проводить только с ней». Потом до меня дошло, что я чисто по-барски решил судьбу женщины, не спросив у нее, что она по этому поводу думает. «Ты как, не против?» «Не против чего?» «Похоже, Илара не поняла, о чем собственно речь, своего назначения. У нас, я осознал, что в двух словах процесс сбора нектара мне описать будет трудно, да и незачем, жуков видела». Илара кивнула. «Есть цветы, от которых их надо очистить. Остальное тебе дед Миколь объяснит, он у нас за старосту». Старик приосанился. «Почему дед? Можно просто, Миколь. Или староста Миколь. Или, товарищ Миколь, я закончил за него мысль, должность это не привилегия, а ответственность. Нечего ей козырять, товарищ, а почему не друг?» Дед задал вопрос, который заставил меня застыть с открытым ртом. «Ну хорошо, друг Михаил, будь добр, введи Илару в курс дела. Вы цветы куда привезли? Там они», — махнул рукой Михаил, — «за домом. Пойдем». Пара любителей леса удалилась, и я смог переключиться на Сиома и его творение. «Что делаем?» — спросил я у Вальхи. «Нравится? Оставляем?» Мать ранее рубанула воздух справа налево, потом прочертила воображаемый крест. «Неплохо», — вынесла она вердикт. «Но надо привыкать, не привыкать, а обучаться. Нам нужен наставник, чтобы сделать из ваших ополченцев настоящих воинов. Я мог считать себя ветераном и человеком, разбирающимся в военном деле. Но проблема была в том, что в моем мире войны велись преимущественно огнестрельным оружием, и артиллерией, и авиацией. Да и у меня дел было слишком много, боюсь, что муштровать новобранцев мне будет некогда. В Отверне мы такого человека можем нанять, ветераны на торговых полках не валяются. С наживкой для хаши в порту проблем нет, но стоящих работников надо хорошенько поискать. Есть другой путь, я попрошу отца выделить нам человека. Среди его стражей есть настоящие вояки, но это будет стоить денег, у тебя столько все равно нет». Астрис никогда не упускала возможности указать собеседнику на его бесполезность. «Будешь должен отцу услугу, я твоему папе уже должен дюжину, одной больше, одной меньше, не страшно, я осознавал, какой долг я перед Валдаром накопил, но его возврат может подождать, мне надо было решать более насущные проблемы, я обратился к Сему, сколько ты их сделал, 5, сталь кончилась, кузнец развел руками, как бы оправдываясь, сталь мы еще закупим, лучше теневую, попросил Сем, ты окончательно сбрендил». Набросилась на него Лукорья, хочешь, чтобы к нам гвардейцы Георга заявились? Кольчуга Астрис произвела на меня впечатление, и я не понимал, чего вдруг на кузнеца взъелась моя экономка, почему нельзя работать с теневой сталью, решил я прояснить ситуацию. Металл работает в паре с кабажем, если наши крупные камни попилить и к поделкам Сиома приладить, мы получим самое настоящее волшебное оружие, так почему бы и нет, нельзя, категорично ответила Лукорья. Почему нельзя-то? Пытался я докопаться до причины запрета. Нельзя и все. Запрещено. Если люди Георга узнают, что в Элестии происходит, нам в любом случае голов не сносить. А запреты все. Я постучал себя по голове, они здесь. Можно нельзя, что за глупости все можно, что не вредит тебе и другим людям. Хитрый гад ваш Георг, подмял под себя все магические вещицы и ходит счастливый и богатый. А вам нельзя? С чего бы это вдруг? Вам можно все, что не вредит вам лично и другим людям, а на интересы Георга нам начихать. Короче, где будем брать теневую сталь? Я обвел своих сообщников взглядом, но, несмотря на мою пламенную речь, никто советы давать не торопился. Руда есть в Налыме, смелее всех оказалась Вальха, от нее на руднике люди и погибают. Сначала кровью харкают, а потом, то есть это отрава, уточнил я, только когда пылит, как в слитке сплавишь, «Металл как металл», — высказал свое мнение кузнец. «А ты откуда знаешь откуда? Откуда?» Закудахтала Лукорья. «Ты же никогда с теневой сталью не работал?» «Дед мой силен ковал», — рассказывал. «Мы в отверне руду сможем купить?» Повернулся я к Астрис. «Вряд ли. Руду охраняют строже, чем самого Квалина. А кольчуга твоя, сделана не здесь и тайно ввезена на остров. Причем это штучная контрабанда, а постоянный приток теневой стали обязательно найдут. Рискованно это занятие. Если уж даже Астрис называла проект с магическим оружием рискованным, то для Вилан он вообще казался чем-то чудовищным. Сколько на руднике народу трудится. Однако я отказывался сдаваться. Пару сотен душ, ответила мне Вальха. А у Квалина сколько гвардейцев? 5 десятков. В этом вопросе оказалась более сведущей Астрис. Занятная арифметика. Я почесал затылок, вызвав в рядах своих сторонников волнение и переживания. Надо было их успокоить, это так, задел на будущее, не берите в голову. Что у нас еще стряслось? Мельницу запустили. Пока еще, работает. Меня очень обрадовал доклад Сиома, или, все в порядке, товарищ Георгий. Можно проверять, а чего мы стоим, залезай на телегу. С мукой вы и без меня справитесь, а Астрис не изъявила желания к нам присоединиться. Я, нежится в ванной, подъезжая к реке, я заметил, что работа еще не закончена, но колесо крутилось, вращались также и жернова, мельник из меня был никакой, я себе с трудом представлял процесс, однако с помощью подсказок мужиков, мы смогли получить из сушеного корня пригоршню сероватой муки, Сем меня заверил, что остальные корешки они переработают без меня, и это было хорошо, потому что мне требовался отдых, возвращаясь в усадьбу, я встретил Астрис верхом на Улаке. «Эй, ты же собралась не вылезать из ванны?» – спросил я, останавливаясь. Отец прислал гонца, просит срочно вернуться домой. Что-то случилось. Вряд ли, гонец бы обязательно это передал. Скорее всего, обычная рутина. Когда вернешься? Я еще не уехала. Астрис подъехала ближе и, горцуя возле телеги, усмехнулась, глядя мне в глаза. «А ты уже скучаешь? За тобой соскучишься?» Как же, в этом и есть мой шарм, жди, я вернусь как смогу. Девушка, подстегнув Улака, понеслась во весь опор. Может это было и странно, но я чувствовал, что реально буду скучать по этой взбалмошной особе. Но одиночество мне не грозило, на Улакше меня встречала Рани, как мельница. Все отлично, пошла мука, я передал повозку в заботливые руки Виланина, скоро мы будем богаты. На муке-то, «Да», — захохотала Рани, — «кстати, есть одно деньги, что ты раздаешь. Я мало плачу, или наоборот, много?» «Нет-нет, платишь ты нормально, но нам некуда тратить деньги». «Чего? Как?» И тут меня как молнией по макушке стукнуло. В поместье я пробыл недолго, но я мог бы и обратить внимание на то, что я ни разу не видел магазина, ни одной захудалой лавки. «А как вы деньги тратите? Где покупаете товары?» «Раз в год, на праздник Лимы, у нас устраивалась ярмарка, приезжают торговцы. Раз в год, так и денег у нас почти не бывает, вымениваем обычно. Вот я и подумала, может, нам купцов к себе пригласим. Вообще не вариант, торгаши народ болтливый, сразу по всей округе разнесут, что у здешних виллан откуда-то деньги появились. Можно наших по выходным в Отверн возить. Не-не-не, мужики выпьют, разговоры всякие вести начнут. Я понял, к чему клонила Рани. Так или иначе, кто-нибудь из наших, особенно на веселе, обязательно проболтается. Да и визиты зажиточных виллан в Отверн тоже вызовут подозрение.